День прощания. Сережка, получив ответ из училища, стал спешно готовиться к отъезду. Ирина Павловна, уже успев свыкнуться с тем, что сын должен уехать, неожиданно растерялась. Сережка, ее милый Сережка, и вдруг куда-то уедет, она не скоро его увидит. Нечто подобное такому состоянию она уже испытала прошлой осенью, когда он бросил дом, ушел в море. А отец, большой, нарочито суровый, расхаживал по комнате, задевая плечами мебель, добродушно ворчал. «Вот обожди», — пугал он сына, — «там из тебя человека сделают, там, брат ты мой, матери нету». Сережка только смеялся в ответ, а по вечерам, тщательно выутюжив брюки, убегал куда-то. «Куда он ходит?» — допытывалась Ирина у мужа. «А я-то откуда знаю?» Анфиса предстоящую разлуку переживала, пожалуй, не меньше. «Сережа», — повторяла она, — «ты не забывай писать мне». «Вот еще». «Не забудешь? Я же сказал». Степан Хлебосолов кряхтел и охал на своей лежанке, его терзал ревматизм, мешал свет настольной лампы. «Вы бы хоть погулять сходили. Погода ладная», — говорил он, а за окнами металась пурга. «В кино бы сбегали. Что так-то сидеть?» Они шли в матросский клуб. На громадном экране волновалось море, скользили по волнам миноносцы, в атаку выходили, поднимаясь на редан, торпедные катера. Сережка сбоку смотрел на профиль девушки и думал о том, что думает Анфиса в этот момент, когда он думает о ней. «Так ты пиши», — говорила она. «А знаешь», — предложил он, когда они вышли на улицу в густой толпе солдат и матросов, — «сходим ко мне». «Ой, что ты? А почему нет? Там у тебя мама». «Так что? Ну, все-таки. Пошли». И он привел ее домой, не испытав почему-то никакого смущения перед родителями. «Вот», — сказал просто, — «познакомьтесь». «Ах, вот оно, оказывается, что!» — улыбнулась Ирина Павловна и щелкнула Сережку по носу. «От матери скрыл». Она увела Анфису, робкую и немного растерянную, в другую комнату, а отец, по-прежнему улыбаясь, все грозился. «Вот обожди», — говорил, — «там из тебя офицера сделают. Не до девчонок будет, коли заниматься начнешь». Анфиса вышла из комнаты матери совсем другая. Робость исчезла, она уверенно села в кресло. Ирина Павловна умела разговаривать с людьми так, что они чувствовали себя в ее доме легко и свободно, и Анфиса, выбрав момент, шепнула. «А какая у тебя мама, Сережка, хорошая?» «Ну вот видишь, а ты боялась идти», — обрадовался он за свою мать, благодаря ее в душе, и гордо добавил. «У меня и отец хороший». Рябинин в одних шерстяных носках расхаживал по коврику, остановился около девушки, подмигнул. «Ничего», — сказал он, — «отец-то», — и засмеялся. Стало совсем легко. Анфиса сразу как-то вошла в эту семью, по-детски наивно подумала, век бы не ушла отсюда. Ирина Павловна накрывала на стол, говорила девушке, «Сидите, сидите, я сама». Прохор Николаевич занял место рядом с Анфисой, спросил, «Так значит, штурманское отделение?» И тут же похвалил выбор профессии. «Это замечательно. Правда, спать в походе мало придется, но зато интересно. Настоящая женская специальность». И опять засмеялся, сказав при этом, «А вы-то чего хохочете? Действительно, это самая деликатная из всех морских профессий. Вот уж боцманом женщине быть, прямо скажем, трудновато. Хотя, стоп, стоп, я помню...» И он рассказал историю про одну поморку из Колы, служившую боцманом на одном из кораблей частного предпринимателя Спады. Закончив рассказ, посмотрел на часы, сказал, «Ирина, ну-ка включи радио, сейчас приказ, наверное, передавать будут». В репродукторе послышались мелодичные позывные, и далекий голос диктора возвестил. «Приказ Верховного Главнокомандующего. Войска Карельского фронта, преследуя немецкие войска, пересекли государственную границу Норвегии и в трудных условиях Заполярья сегодня, 25 октября, овладели городом Киркенес, важным портом в Баренцевом море. В боях за овладение городом Киркенес отличились». «Ну, — сказал Прохор Николаевич серьезно, — давайте чокнемся. Сначала за тех, кто сложил под Киркенесом свои головы». Наступил день прощания. Он был пасмурный и ветреный. Дым из паровозной трубы относило вдоль перрона, разбрасывало над головами людей в рыжие клочья. Анфиса, грустная и задумчивая, все время придерживала свой беретик. Сережка зажимал в зубах ленты без козырки. Никольский, словно постаревший за эти несколько дней после повреждения катера, сказал: «Будем прощаться, мне надо идти. Ну, желаю». Они пожали друг другу руки. Когда старший лейтенант повернулся уходить, лицо у Сережки как-то странно сморщилось. Он долго смотрел в спину офицера, с которым целый год простоял на одной палубе, следил жадными глазами, как Никольский теряется среди пассажиров и провожающих. Потом вдруг крикнул: «Глеб Павлович!» и бросился его догонять. Все видели, что он обхватил своего командира за шею, они крепко поцеловались. Обратно Сережка вернулся, пряча глаза, наполненные слезами. «Человек он такой вот», — объяснил несвязно. «Ну ладно, ладно», — похлопал его отец по плечу. «Еще, может быть, служить под его командованием придется». Ударил гонг. «Пиши», — жалобно сказала Анфиса. Ирина Павловна погладила Сережку по щеке. «Хорошим будь», — посоветовала. «Ты и так неплохой, но старайся быть лучше. Не кури, водки не пей». «Давай-ка, сынок», — сказал Прохор Николаевич и поцеловал его, как никогда еще не целовал, долгим отцовским поцелуем. «Иди», — слегка подтолкнул в спину. «Не забывай своего батьку». Сережка вскочил на подножку. Анфиса смотрела на него долгим вопрошающим взглядом, который, казалось, говорил: «А я как же?» «Писать буду», — хмуро сказал он, и в его лице Ирина Павловна угадала что-то такое, что напомнило ей молодого Прохора. Она подтолкнула Анфису к подножке, сказала: «Ну что же вы, попрощайтесь». Анфиса робко поцеловала Сережку, он густо покраснел и помахал рукой: «Прощайте, прощайте!» И уже издали крикнул: «Сохранно вам плавать по студенному морю!» Прохор Николаевич резко повернулся на этот возглас, тоже крикнул в ответ: «Спасибо! Не забывай, сынок!» Поезд, наращивая скорость, быстро уходил в сторону юга. «Ну вот и проводили», — запечалилась Ирина Павловна. Анфиса все еще придерживала свой беретик, и Прохор Николаевич, беря ее под руку, сказал доверительно: «Я-то в море часто пропадаю. Так вы заходите к моей жене, а то она теперь совсем одна останется». Придя домой, Рябинины долго сидели молча, словно прислушиваясь к тишине, наполнявшей комнаты. В аквариумах плескалась рыба, тикали часы, гудел за окном океанский ветер. «Вот он перчатки забыл», — сказал капитан. «Носи их тогда сам». «Да боюсь, не налезут». «Хотя...» — он натянул одну перчатку. «Хотя, кажется, в самый раз. Ну и лапа у него выросла». «Большой», — покорно согласилась жена. Опять сидели молча. Прохор Николаевич, набивая трубку, заметил, как бы между прочим: «Надо бы вот этот шкаф туда передвинуть, а то он места много занимает. А буфет к окну придвинуть». «Да, это правильно», — ответила Ирина Павловна. «И ремонт после войны обязательно». И все, что они собирались делать — передвигать шкаф, освободить комнату, отремонтировать квартиру — все это было в конечном счете для него. Он уже вырос, он уже большой, будущий офицер, будет приезжать ежегодно в отпуск и жить здесь. «А ведь знаешь, Ирина», — сказал потом капитан, — «мне сегодня надо уходить в море». «Надолго?» «Да, наверное, около 2 недель прокачаюсь». С этого момента разговор перешел на другую тему. Они стали делиться планами на будущее. «Вот я после войны», — говорила Ирина Павловна. «А вот я», — говорил он. Прохор Николаевич рассказывал ей о своих наблюдениях над тюленями, сделанных во время походов. Ирина говорила, что ей хотелось бы другого. Море она уже знает, интересуют озера. Во многих почти перевелась рыба. Почему? Потом она сказала: «Оставь свою трубку», и прижалась к его плечу. «Ты вот даже не догадываешься, наверное, Прохор», — тихо произнесла она, «что я чем больше тебя знаю, тем больше люблю. Конечно, есть мужья, которые нежнее со своими женами, добрее, заботливее, но таких, как ты, нету». «Ну, спасибо тебе», — и он погладил ее волосы, свернутые в косы. «Ты, Ирина, всегда была для меня дорогой и очень нужной». «Я люблю с тобой разговаривать», — продолжала она радостно, «но мы так редко видимся. Но скажи, почему нам не удается поговорить с тобой вот так, как сегодня?» «Да все как-то нет времени», — словно извиняясь, сказал Прохор Николаевич. «Но ты обожди, Ирина, вот я вернусь из похода, и мы с тобой поговорим еще». «Хорошо, Я буду ждать тебя. Очень буду ждать». Он оделся, взял чистое полотенце, шерстяные носки, поцеловал ее и ушел. Последняя радиограмма была получена от него 4 ноября. В ней он сообщал координаты своей шхуны. 71 градус 25 минут 8 секунд северной широты и 36 градусов 44 минуты 19 секунд восточной долготы. Только после войны контр-адмирал Сайманов, разбирая архив гитлеровской эскадры «Норд», случайно наткнулся на одну запись в журнале военной радиостанции города Гаммерфеста. В этой записи говорилось, что в ночь на 4 ноября 1944 года была получена последняя шифровка от подводной лодки Ганса Вальтера Швигера, которая больше никогда не вернулась в базу. Сайманову удалось отыскать и текст самой радиограммы гитлеровского корветтон-капитана. Координаты, указанные им лишь на несколько минут градусной сетки, не совпадали с координатами судна-ловушки Прохора Николаевича Рябинина. Вполне возможно, что ночью противники не заметили один другого, а на рассвете схватились в жестоком сражении. Можно только догадываться, как шхуна-победительница долго шла к родным берегам, пока море не залило ее через пробоины, и где-то в открытом океане капитан Аскольда нашел свою смерть.